Глава 36. Звериная и грозная сила. Келлер был за рулем уже больше полутора часов, когда, наконец, въехал в Искиуль, в самое сердце Биарна. Зеленоватые холмы щетинились рыжими лесами, взбираясь волнами к длинной линии горизонта, изрезанной зубцами Пиренеев. Жандарм выехал на дорогу, поднимающуюся серпантином до самой вершины горы. Вид отсюда открывался захватывающий. За поворотом он увидел вывеску «Ферма Бонсай». В небольшой долине располагалось обширное поместье, и еще несколько зданий стояли на широком лугу. Келлер миновал распахнутые ворота, проехал еще несколько сотен метров и остановился перед домом. Выйдя из машины, он поежился от холодного воздуха, который немощное солнце не могло прогреть, и торопливо постучал в дверь. Никто не открыл. Он снова постучал. Безуспешно. Жандарм решил обойти дом. Он прошел мимо нескольких эркерных окон и заглянул внутрь. Там было чисто, по-спартански скромно, с самой простой меблировкой. «Образец лаконичности», — сказал он себе, вспомнив, что его-то дом, наоборот, битком набит всяким хламом. Проходя мимо хозяйственного флигеля, он обнаружил в пристройке под навесом два автомобиля, одним из которых был пресловутый «Клио-4» цвета голубой металлик. Келлер присвистнул и быстро огляделся. Никого. Он подошел к автомобилю и встал на колени у переднего колеса. В глаза ему сразу бросилась надпись на покрышке «Мишлен Праймаси 3». «Черт!» Жандарм почувствовал прилив адреналина и невольно напрягся. Стояла оглушительная тишина. Окружавшие это место холмы закрыли его звуконепроницаемыми стенами. Ледяной холод обжег кожу. А в сознании промелькнула мысль о том, что он, возможно, оказался в самом логове убийцы. Он быстро достал телефон из заднего кармана джинсов и позвонил Баденко. Она ответила «Алло?» И в этот момент за его спиной послышался голос. «Могу я вам помочь?» Келлер вздрогнул и отпрянул в сторону. Брока стоял в 2 метрах позади него. Появившись из ниоткуда, мужчина подкрался бесшумно, как тигр, и теперь угрожающе смотрел на Келлера. Жандарм положил телефон на капот машины и достал свое удостоверение. «Добрый день. Я офицер судебной полиции. А вы господин Тибо Брока?» «Он самый». «Вы подтверждаете, что это ваша машина?» «Да. А в чем дело?» — спросил мужчина, делая движение вперед и не вынимая руки из карманов пуховика. «Господин Брока, стойте на месте и держите руки так, чтобы я их видел», — громко сказал Келлер, надеясь, что Леа его услышит. «Подождите. Что происходит? Не понимаю». «Я дал вам указание, месье. Покажите руки и сделайте шаг назад». «Но я у себя дома и не сдвинусь ни на сантиметр». От Брока исходила такая звериная и грозная сила, что сигнал опасности в сознании Келлера из оранжевого мгновенно стал красным. Жандарм инстинктивно отступил назад, не скрываясь, расстегнул кобуру и положил руку на револьвер. Брока, наблюдая за его маневром, напрягся так, что на шее у него вздулись жилы. «Сохраняйте спокойствие, месье!» «Я имею право знать, что вы ищете!» — прорычал Брока, снова делая шаг вперед. «Назад, месье!» — крикнул Келлер. И он выхватил из кобуры револьвер, чтобы держать Брока на расстоянии. «Да кем вы себя возомнили? Врываетесь ко мне в дом, играете в ковбоя со своим пистолетом, да еще отдаете мне приказы! Невероятно!» В глазах Брока читалось недоверие. Он явно не собирался подчиняться. «Этот парень псих», — подумал жандарм, у которого было достаточно опыта, чтобы знать, любой нормальный человек мгновенно замер бы при виде наставленного на него огнестрельного оружия. «Не двигайтесь!» «Вы мне угрожаете?» — с яростью спросил мужчина. «Думаете, испугали меня? Фу, да вы мне противны! Вы, ваше удостоверение и ваша власть, которой вы злоупотребляете!» Продолжая держать мужчину под прицелом, Келлер бросил взгляд на телефон. Он по-прежнему был включен, значит, Леа не разъединилась. Она наверняка сказала Луизе объявить тревогу. «Месье, я сейчас на прямой связи с моими коллегами», — сказал он, указав подбородком на телефон. «Подкрепление прибудет с минуты на минуту, так что не делайте глупостей, не заставляйте меня применять оружие». Брокко взглянул на телефон, лежавший на капоте, затем со злобой посмотрел на жандарма. Он стоял неподвижно, в позе свирепого пса, готового к прыжку. Келлер подумал о его чертовом мастерстве в Иайдо. С мечом или без, этот психопат может быть опасен. «Держись», — сказал он себе, — «держись, пока не подоспеет кавалерия». Келлер закончил свой доклад. Запланированный рутинный опрос Брока принял неприятный оборот, и жандарм почувствовал, как в нем разгорается гнев, когда Леа вздумала дать ему нагоняй. «Черт тебя побери, Келлер! Какого хрена ты заявился один к подозреваемому?» «Леа, ты сама это одобрила. Напоминаю, что я собирался только прощупать почву». Баденко стиснула зубы. «Да, она сама отпустила Жюльена одного к подозреваемому, не предполагая ни минуты, что тот может повести себя таким образом. В итоге она подвергла опасности своего коллегу. А почему? Потому что предпочла бесконечные допросы о девчушке, исчезнувшей 20 лет назад, вместо того, чтобы должным образом отработать след Брока, на который они вышли благодаря вещественным доказательствам». Баденко сердито подняла глаза к небу и пообещала, что больше так не попадется. «Прости меня», — сказала она виновата. «Все в порядке, Леа», — успокоил ее Келлер. «Ты не могла знать. Никто не мог знать. Я только что говорила с судьей Бюто. Специалисты уже выехали, чтобы снять отпечатки шин Клио, и будем производить обыск». «Хорошо. Со мной еще десяток жандармов из местной бригады. Я ввожу их в курс дела, и мы начинаем». «Окей. А что, Брока, успокоился?» «В данный момент он держит себя в руках. Но с этого типа нельзя глаз спускать. Кстати, ты затребовал в банке и во Франс-Телеком распечатки звонков с его стационарного телефона?» «Да, еще утром, перед отъездом в Эскиуль. Хорошо, встретимся в казарме как можно скорее». «Здесь очень большой дом. Нам понадобится уйма времени, чтобы все прочесать. Я дам знать, если что-нибудь найдем. А у вас какие новости?» Леа вздохнула. «Мы только что приехали к Дюкуинг. Допрашиваем ее и возвращаемся обратно. Будем в Байоне через 3 часа».